Глава 20. Княжна Карагайская. Закончив судебные дела, Пугачев с атаманом Иваном Степановичем Кузнецовым и Грязновым Иваном Никифоровичем направился в дом заводчика и купца Лугинина. После бегства купца этот дом приспособила под себя новая власть в лице атамана Кузнецова. Прибыв на место, расположились в одной из комнат с мягкими диванчиками, самоваром и чайным набором на небольшом круглом столике, где устроили малый военный совет за чаем с пирожками. Некоторое время обсуждали воинские дела и прикидывали, как дальше действовать. Наконец-то Пугачев, устав от военных разговоров и рассуждений, заявил: «Ну что, Иван Степанович, когда обед-ужин будет? Душа желает праздника». «Да все готово уже, батюшка, и столы накрыты. Все старшины, сотники, исаулы, харунжи уже в столовой. Несколько человек местных из главных старост на приисках и работах тоже приглашены. Одно твое слово, и праздник начнется», — ответил атаман Кузнецов. «Девицы приглашены?» — уточнил государь-император. «Есть и девицы на примете. Если пожелаешь, в раз пригласим». «Приглашай, да не забудь ту, которая сегодня на площади была. Больно смела и красива. Обязательно зови ее. А мы пока начнем праздник. Призовем народ за столы», — ответил Пугачев и с атаманами Грязновым и Кузнецовым направился в столовую купеческого дома. Праздник начался с первого тоста и объявления Грязнова, который обогнал Пугачева и первый вошел в столовую в центр помещения. По стенам жались в испуге местные старшие работные люди. Старшие казаки стояли вольготно в ожидании начала праздника. Они собирались компаниями, весело и заливисто смеялись, гордо посматривая на заводских крестьян. Им было не впервой участвовать в посиделках с Пугачевым. Атаман Грязнов строго осмотрелся, люди притихли, поймав властный взгляд. Атаман, дождавшись полной тишины, начал говорить: «Государь-император желает вам оказать великую милость, приглашает всех присутствующих в зале на званый обед. Вы послужили ему честно, он тоже хочет уважить вас. Слава императору! Слава, слава, слава императору!» Послышалось со всех сторон. Под крики приглашенных гостей вошел и сам Пугачев с атаманом Кузнецовым. Государь-император слегка поклонился присутствующим и пригласил всех за длинный праздничный стол. Как только все расселись, Пугачев, подойдя к большому креслу, стоящему во главе стола, не садясь в него, взял в правую руку серебряный кубок, заранее наполненный вином, поднял его и поблагодарил присутствующих за преданность общему делу. Затем выпил до дна за успех армии и будущий разгром неверной ему императрицы Екатерины II. Осмотрев гостей и поняв, что пир пошел своим чередом, император покинул столовую и поднялся на второй этаж, где расположился у открытого окна в окружении наиболее ближних помощников. Там, расслабившись, Пугачев приступил к обеду, слушая речи ближних атаманов и говоря тосты сам. Через некоторое время начались хороводы, одиночные танцы, песни перед окном во дворе дома. Многие казаки, насытившись, решили поплясать, показать свою удаль в танцах и исполнении хоровых песен. Пели песни и казаки, сидящие за столами в столовой первого этажа. Везде было весело и шумно, отдыхали на славу. В разгар праздника привезли с десяток девиц. Пугачев смотрел вниз из окна второго этажа во двор на пляшущих казаков и крестьян, стараясь увидеть Дуняшу Невзорову, однако ему никак не удавалось ее заприметить. «Иван Степанович, а где Евдокия Невзорова? Неужто отклонила мое приглашение?» — сердито уточнил Пугачев у атамана Кузнецова. «Да как же можно отклонить, Емельян Иванович? Вон она, весела и красива!» Весело ответил атаман и показал рукой во двор. Наконец-то Пугачев ее увидел. Дуняша танцевала вместе со всеми. Длинные черные волосы выбились из-под платка. Лицо было покрасневшим и озорным. Стройный стан просто извивался, как змея, вытанцовывая с одним из казаков плясовой танец. Красивые руки с длинными тонкими пальцами то взвивались вверх, то опускались вниз. Из-под платья то и дело появлялись стройные девичьи ноги. Плясала она самозабвенно, не обращая внимания на окружающий ее народ. Пугачев, увидев желанную девушку, немедля встал и, пройдя через комнаты, спустился по лестнице во двор. Вместе с ним пошли и ближние атаманы, сопровождая императора. Разгоряченный танцами и спиртным, народ закричал: «Давай, батюшка, в круг, ждем не дождемся, у ваш отец родной, покажи сноровку, войди в круг». «А что, может, и спляшем, Иван Степанович?» — обратился император к атаману Кузнецову. «А что не сплясать? Сейчас покажем, удаль!» — с радостью ответил Кузнецов. Но Пугачев плясать не торопился. Он подошел к красавице Дуняше и, обняв ее, крепко поцеловал в губы. Все вокруг замолчали. Установилась тишина. Девушка не сопротивлялась. Она обвила Емельяна Ивановича своими руками и с удовольствием ответила на поцелуй. «Горько! Горько!» — закричал Кузнецов. «Горько! Горько!» — подхватила толпа. Пугачев с Дуняшей плясать не стали, поднялись на второй этаж. Там сели к столу и долго разговаривали. В этот вечер император нарушил правила, он ушел с пира раньше времени, прихватив с собой Дуняшу. Однако перед уходом произошло неожиданное событие, повеселившее и поразившее многих. Грозно приподнявшись за столом, строго осмотрев присутствующих атаманов нетрезвым взглядом, Пугачев дождался полной тишины и громко заявил: «Желаю я присвоить казачке Евдокии Невзоровой высокий титул княгини Карагайской. С этого момента обращаться с ней только так и никак иначе, под страхом смерти или какого другого наказания. Я с княжной удаляюсь, все остальные дела завтра обсудим». На второй день Пугачев встал поздно, позавтракал без атаманов с Дуняшей. Во второй половине дня, ближе к вечеру, Пугачев отправился на гору вблизи речки Карги. Сопровождали его только самые близкие атаманы, десяток гвардионов охраны и молодая красавица Дуняша, теперь уже княжна Карагайская. Ранее Пугачев отдал приказ быть на горе к его приезду всем старшинам, сотникам, исаулам, харунжим и старшими Саткинского заводского округа. На горе ожидалась встреча с давним другом и военным товарищем, башкирским полковником Салаватом Юлаевым. Однако была у императора еще одна задумка, о которой знали только ближние люди. С утра на горе готовились столы, варилось и жарилось мясо, готовились башкирские и уральские блюда, пеклись разные пироги. Корчмушники города Садки гнали весь день самогон, который в большом количестве был отправлен на гору. Когда на эту гору прибыл Пугачев со своим сопровождением, там уже находились Салават Юлаев с башкирскими старейшинами и старшинами воинств. Пугачев радостно и тепло обнялся с Салаватом, немного поговорил, отойдя в сторону, затем все сели за столы. Слово взял атаман Кузнецов. «Хорошо, что мы собрались, други. Есть нам что вспомнить и обсудить, есть о чем планы сверстать. Но в начале нашего общения должен объявить волю нашего государя. Желает его величество пожениться на княжне Карагайской. С этого дня именовать ее только императрицей всероссийской во всех указах и обращениях. Такова воля государя. Кто замечен будет в непочтении к императрице, подвергнется наказанию до смертной казни. Степень вины и будет определять силу наказания». После слов атамана установилась тишина. У многих гостей лица выражали неподдельное удивление. Это была уже третья жена Пугачева, причем ни с одной из прежних жен он особо и не расставался. Затем начались поздравления и нескончаемые тосты. До утра шел пир. Все было съедено и все выпито. Кто-то из местных людей назвал гору в этот вечер пьяной. Это название приклеилось к ней немедля. Салавату Юлаеву в честь праздника и свадьбы Пугачев присвоил чин и звание бригадира. Многих из его старших также повысил в чинах. Гуляния продолжались и на следующий день, прежним составом. Только бригадир Салават Юлаев покинул пьяную гору на следующий день. Ему надо было готовить войско в дальний поход. На четвертый день пребывания в Садке рано утром император выступил из города в направлении башкирской деревни Верхние Киги, для встречи с войском бригадира Салавата Юлаева. Он перешел реку Ай, разрушив за собой мосты. Вместе с ним покинула город и красавица Дуняша, княжна и императрица. Во всех походах девушка сопровождала Пугачева, находясь при нем неотлучно. Сам император настолько был привязан к своей новой молодой жене, что приказал написать ее портрет в царском платье. Для этих целей нашли в одном из городков, захваченных бунтовщиками, испуганного художника. Он и создал удивительной красоты холст, который Емельян Иванович подарил Дуняше. Все без исключения относились к новой жене императора с глубоким уважением, прилюдно называя ее императрицей. Да и ее характер не позволял относиться к ней по-иному. Была она не только красива, но и дерзка, самолюбива и отличалась природной гордостью. Умение отлично ездить на коне позволяло ей везде сопровождать государя-императора. Научилась она и хорошо стрелять и владеть саблей. Ближние атаманы и старшие войски побаивались Евдокию, помня, с какой простотой она отправила на виселицу односельчанина. Идиллия любви длилась несколько месяцев. Вместе с Пугачевым Евдокия Невзорова ходила под Казань, участвовала в сражениях под Симбирском и Пензой, штурмовала Царицын. К концу лета 1774 года правительственные войска разбили самозванного императора около села Черный Яр на Волге. Поражение было сильным. Нависла угроза свободе и жизни государя-императора. Ночью состоялся разговор Пугачева с Дуняшей. «Вот что, любовь моя, уходить тебе надобно. Близится мой час поражения. Да и ребенка надо спасать. Может, удастся сохранить. А здесь и я, и ты, и наш ребенок пропадем. Припас я тебе денег, золота и серебра. Завтра поутру возвращайся на Урал, в родные места. Тайга все схоронит. Поселись где-нибудь под хребтом Нургушем. Там много старообрядцев живет. Буду жив, найду тебя там. Четыре надежных и ближних казака тебя сопроводят, и дом тебе справят. Посмотришь, как жизнь повернется, глядишь и останешься в живых. В твоих местах имеется и тайна одна, тебе ее подарю. На всю жизнь денег хватит, и нашим потомкам еще останется», — сказал император, затем склонился к уху девушки и долго о чем-то ей рассказывал. После бурной ночи любви карагайская княжна и императрица тайно покинула лагерь.